Харри присмотрелся к ней. «Ненормально все это», — простонал Халварсон. «Одна из форм фетишизма», — отозвался Харри. «И в таком плане ничуть не более ненормально, чем, к примеру, женщина в мини-юбке и в поясе с чулками, при виде которой тебя заводит». «Униформы», — сказал Халварсон, — «любые. Как у медсестер, у парков». «Спасибо», — оборвал Харри. «Как, по-твоему, отравился таблетками?» «Спроси у него», — сказал Харри, взял с ночного столика стакан, выплеснул воду в лицо на подушке. Халварсон, открыв рот, уставился на инспектора. «Не будь ты заранее уверен в самоубийстве». «Услышал бы, что он дышит», — пояснил Харри. «Это стесолит. Чуть похуже валюма». Человек на кровати зевнул. Потом лицо скривилось, он закашлялся. Харри сел на край кровати, подождал, пока до смерти перепуганные, но тем не менее крохотные зрачки официанта сфокусируются на его персоне. «Мы из полиции, Бьорген. Извини, что так ворвались, но нам казалось, у тебя тут и есть кое-что, что мы разыскиваем. Хотя, судя по всему, его тут уже нет». Глаза на подушке дважды моргнули. «О чем вы?» — плаксивым голосом спросил Бьорген. «Как вы сюда вошли?» «Дверь», — сказал Харри. «Вдобавок у тебя нынче вечером был гость». Парень помотал головой. «Так ты сказал полицейскому по телефону», — заметил Харри. «Никого здесь не было. И в полицию я не звонил. Мой номер не распознается. Вы не можете отследить звонок. Еще как можем. И, между прочим, я не говорил, что ты звонил. По телефону ты сообщил, что у тебя тут кое-кто прикован к кровати, и я вижу на простыне опилки от латунного изголовья. Да и зеркало вон там тоже пострадало. Он сбежал?» «Бьорген». Парень в замешательстве смотрел то на Харри, то на Халварсона. «Он тебе угрожал?» Харри говорил тихо, монотонно, сказал, что вернется, если ты скажешь нам хоть словечко, так? Ты боишься? Бьорген открыл рот. Возможно, из-за кожаной маски Харри подумал заблудившийся пилот. Роберт Смит в полной отключке. «Они всегда так говорят», — продолжал Харри. «Но знаешь, если бы он всерьез имел это в виду, ты бы уже отправился на тот свет». Парень уставился на Харри. «Тебе известно, куда он пошел, Бьорген? Он взял что-нибудь? Деньги, одежду, молчание? Давай выкладывай, это важно. Он намерен найти и убить еще одного человека в Осло». «Не понимаю, о чем вы», — прошептал Тура Бьорген, не отрывая взгляда от Харри. «Будьте добры, уйдите, а?» «Конечно, мы уйдем. Но должен предупредить, ты рискуешь. Можно предъявить себе обвинение в том, что ты помог спрятаться беглому убийце, и в худшем случае закон квалифицирует это как соучастие в убийстве». «Да чем вы это докажете?» «Ладно. Я, может, и звонил в полицию, блефовал. Повеселиться хотел. Ну и что?» Харри встал. «Как хочешь. Мы уходим. Оденься. Собери вещички. Я пришлю за тобой наших ребят, Бьорген. За мной. Возьмем тебя под арест». Харри сделал Халварсону знак. «Уходим». «Под арест? Меня?» Плаксивость как рукой сняла. «За что? Вы же ни хрена не докажете». Харри показал ему таблетку, зажатую между пальцами. «Стесолит продается по рецептам, как наркотик типа амфетамина и кокаина, Бьорген. Так что даже если ты предъявишь рецепт, мы все равно должны арестовать тебя за хранение. До 2 лет тюрьмы». «Шутите?» Бьорген приподнялся в постели, схватил с полу одеяло, похоже, только сейчас сообразил, в каком он виде. Харри пошел к двери. «Лично я совершенно с тобой согласен, Бьорген. Норвежское законодательство чертовски сурово, что касается мягких наркотиков. Поэтому в иных обстоятельствах я, может, и посмотрел бы сквозь пальцы. Будь здоров. Погодите!» Харри остановился. В ожидании. «Его братья...» — пролепетал Тура Бьорген. «Братья?» Он сказал... «Если с ним в Осло что случится, его братья придут за мной. Ну, если его арестуют или убьют, они придут за мной непременно. Сказал, что его братья обычно пользуются кислотой. У него нет братьев», — сказал Харри. Туре Бьёрген поднял голову, посмотрел на высоченного полицейского и удивленно спросил: «Нет?» Харри медленно качнул головой. Бьёрген ломал руки. «Я принял эти таблетки потому только, что нервы сдали». «Они ведь от этого, верно? Куда он пошел? Он не говорил. Деньги он у тебя взял? Так, мелочь. Потом ушел. А я сидел тут, и мне было очень страшно». Он вдруг всхлипнул и замолчал. Съежился под одеялом. «Мне и сейчас страшно». Харри посмотрел на плачущего парня. «Если хочешь, можешь сегодня заночевать в КПЗ». «Нет, я тут останусь», — опять всхлипнул Бьёрген. «Ладно. Кто-нибудь из наших зайдет к тебе утречком потолковать. Хорошо. Погодите. Если вы его задержите...» «Да». «Вознаграждение остается в силе, верно?» Костер разгорелся вовсю. Пламя отсвечивало в треугольном осколке стекла, который он вытащил из разбитого окна барака. Он принес еще дров и почувствовал, что начинает оттаивать. Ночью будет хуже, но он жив. Перевязал окровавленные пальцы лоскутом рубашки, который отрезал стеклом. Челюсти собаки сомкнулись вокруг руки с пистолетом. Вокруг пистолета. По стене контейнера плясала тень черного Метцнера, подвешенного к потолку. Пасть открыта, тело вытянуто, закоченело в последней безмолвной атаке. Задние лапы связаны стальной проволокой, пропущенной сквозь щели в гофрированной железной крыше. Кровь из пасти и дырки за ухом, где вышла пуля, мерно капала на пол. Он так и не понял, что заставило пальцы нажать на спуск. Собственные его мышцы или укус собаки, но он все еще словно бы ощущал дрожь, прокатившуюся по контейнеру после выстрела. Седьмого с тех пор, как он очутился в этом окаянном городе. Теперь в обойме осталась всего одна пуля. Одной, конечно, достаточно, только вот как найти Юна Карлсона? Ему необходим кто-нибудь, кто выведет его на след. Он подумал о полицейском. О Харри Холле. Имя вроде бы не совсем обычное. Вероятно, отыскать его не составит большого труда. Часть третья. Распятие. Глава двадцатая. Пятница, 18 декабря. Храм. Световое табло возле Вика Атриума показывало минус 18, а время близилось к 21 часу, когда Харри и Халварсон, стоя в стеклянном лифте, смотрели, как фонтан с тропическими растениями вокруг уходит вниз, становится все меньше. Халварсон хотел что-то сказать, но раздумал, и тотчас снова открыл рот. «Стеклянный лифт — классная штука», — сказал Харри. «Так здорово ехать вверх!» «О, да!»